Наверное, в моем положении шея была даже предпочтительнее ног, но так далеко мои мысли забраться не успели. Полет длился доли секунды, я ухнул прямо на крышу машины, которую кто-то, по счастливой случайности, оставил прямо под окнами. Крыша спружинила, из салона выскочили стекла. Продолжая двигаться по инерции, я спрыгнул на капот, такой же черный и долинный, как крыша, и в следующий момент сообразил, кто невольно оказал мне услугу. Батутом послужил тот самый длинный катафалк повышенной проходимости, что я впервые увидел у госпиталя, когда только прибыл туда за Ольгой. Это случилось всего лишь вчера, примерно сутки тому назад. Преодолев капот на одном дыхании и, кажется, слегка примяв его, я соскочил на асфальт, затравленно озираясь. «Держите его!» — завопили из окна, если не ошибаюсь, голосом огнемета. Ему было кому отдавать распоряжение. Вопреки раннему часу, во дворе прокуратуры или РОВД, я ведь толком не знал, где провел ночь, оказалось много людей, как в штатском, так и в форме. Наверное, они прибыли с огнеметом, а может, подтянулись позже, и именно их приезда опасался прокурор. Четверо или даже пятеро человек сразу рванули ко мне из темно-синих милицейских газелей, и еще несколько выскочили из УАЗа, блокировавшего ворота. «Ого!» — оставалось выкрикнуть мне, что я и сделал, лихорадочно обернувшись к джипу, в котором прикатил огнемет, и его водительская дверь оказалась приоткрытой. Племянник огнемета, накануне вечером пересчитавший мне все зубы и ребра, сидел за рулем с видом щуки, только что переживший взрыв динамитной шашки в пруду, и запрыгнул на подножку, выставив перед собой кулак и вложив в удар вес всего тела. Костяшки угодили точно в скулу. Что-то хрустнуло, молодой терминатор завалился на пассажирское сиденье, как кулек с мусором. Я выдернул его наружу. Падая, негодяй треснулся затылком сначала о никелированную подножку, а затем об асфальт. «Держи его!» — вопили со всех сторон. Но мне снова повезло, пускай по мелочи. Двигатель джипа работал на холостых оборотах. Очутившись на водительском сиденье, я толкнул рычаг переключения передач вперед, вдоль шкалы с нанесенными буковками и цифрами. Мотор взревел, как стадо разъяренных буйволов. Джип сорвался с места. Датчик расхода топлива продемонстрировал трехзначные цифры. Видать, мысли об экономии никогда не приходили в голову огнемета. Мне расход, по понятным причинам, тоже был сейчас до лампочки. Я вдавил длинную, будто лыжа, педаль акселератора в пол. Однако, прежде чем джип успел как следует разогнаться, на его подножку вскочил парень в спортивной куртке, а ловко просунул руки через оконный проем, стиснул мне шею ключом. Мы как раз проносились мимо темно-синих газелей с мигалками на крышах. Оттуда, громко ругаясь, выскакивали бойцы спецназа в полном обмундировании. Доступ кислорода к легким прекратился. Задыхаясь, я дернул баранкой, джип рыскнул вправо, по касательной зацепив один из микроавтобусов. Шею поразила такая острая боль, что ненадолго померкла в глазах. Парень в куртке, взвизгнув, пропал. Я хватал ртом воздух, как рыба, побывавшая на берегу, когда моя машина, уже набрав приличную скорость, столкнулась с милицейским УАЗом. Его водитель хотел заблокировать дорогу. Удар пришелся в борт, и УАЗ перевернулся. Я видел лишь начало пируэта. Что-то хлестнуло меня по лицу, в кровь расквасив нос и губы. Не сразу сообразил. Пиропатрон выстрелил в меня подушкой безопасности. Целой кучей подушек. С перепугу решил. Пальнули из гранатомета. Почти вслепую, врубив задний ход, заставил свою машину пятиться. Миг, и она уже неслась громадной пулей, виляя массивной кормой. Несколько человек отскочили с пути, затем, совершенно неожиданно для меня, в панораме заднего стекла появилась долговязая фигура огнемета. Он рвал и метал, понося милиционеров последними словами. «Задержите же его, блядь!» нахуй кто-нибудь!» — надрывался Леонид Львович, награждая своих подчиненных самыми разнообразными оскорбительными эпитетами. Сообразив, что я несусь прямо на него, огнемет застыл, разинув рот. Я и не подумал тормозить. Последовал глухой удар. Депутат парламента исчез из поля зрения. Джип слегка подбросило. Поскольку подушки по-прежнему перекрывали обзор, мне только и оставалось продолжать начатое. Иными словами, пятиться. В результате мой автомобиль играючи снес ограду, разделявшую двор УВД и улочку городка, а затем и чей-то дощатый забор. По бортам и крыша забарабанили ветви фруктовых деревьев. Машина очутилась в саду. Видя, что я вот-вот уйду, милиционеры пустили в ход оружие. Затрещали выстрелы, зачелкали пули. Одна расколола правое зеркало, другая разнесла лобовое стекло, порошила подушку безопасности, и та начала сдуваться. К счастью, обстрел практически сразу прекратился. Джип в щепки сокрушил сарай, перепуганно кудахча. В разные стороны полетели куры. Хрустнул очередной забор, я оказался на другой улице. Остановил форд, что завладел машиной именно этой марки. Сообразил по лейблу на рулевом колесе. Ломая ногти, избавился от подушек. Свою роль они сыграли. Спасибо. Преследователи были уже рядом, бежали через сад, поля из всего, что было под рукой. Вероятно, вопрос безопасности мирных жителей их не донимал. Я наподдал газу, проехал 30 метров до ближайшего перекрестка, свернул в какой-то новый переулок, где выбоин в асфальте было гораздо больше, чем самого асфальта. Хоть Калиновка и числилась городом, а не танковым полигоном, это ровным счетом ничего не меняло. Как в бородатом анекдоте про сарай, исписанный плохими словами на букву «Х», в котором, тем не менее, как ни странно, лежат дрова. Справа и слева проносились облупленные, перекушенные палисадники. Кое-где над ними торчали головы зевак, привлеченных стрельбой и воплями. Мне показалось, некоторые болезненно улыбались. Быть может, пальба в отделении милиции давно стала их затаенной потребностью и даже мечтой, выросшей на годами удобряемой МВД почве. Как знать, переулок довольно круто подымался в гору. Я уже говорил, большая часть одноэтажной Калиновки прилепилась к склону широкой долины, раскинувшейся вдоль русла сухой реки и огражденной с северо-востока грядой высоких холмов. Чем ближе к галерке я забирался, тем беднее становились дома, и тем меньше мне попадалось прохожих. Я уже начал надеяться, что без помех достигну городской черты, когда из боковой улочки на огромной скорости вынырнула серая Toyota Land Cruiser, проскочила прямо у меня под хвостом. Секунды раньше удар пришелся бы в борт, и гонка наверняка финишировала. Водитель Toyota ударил по тормозам, а ловко развернув тяжелую машину буквально на пятачке, пустился вдогонку. Через минуту японец уже болтался у меня за кормой. Пришлось вилять от обочины к обочине, чтобы не дать ему пойти на обгон. Из окон Тойоты загремели выстрелы. Плечо жгло огнем. Я ощутил толчок и ударился лбом о руль. А рубашка сразу взмокла. Пальцы правой стали непослушными, будто место руки занял протез. А ведь я так нуждался в ней сейчас.